Когда все забрали свои капиталы и ушли, Бак призвал репортера и вручил ему остаток денег. «Вы эту кашу заварили, вы ее и расхлебываете», — сказал он. «Вон там лежат книги, в которых записаны все акции и облигации. Вот деньги на покрытие убытков за вычетом того, что мы истратили на жизнь. Назначаю вас ликвидатором имущества несостоятельного должника. Надеюсь, вы, как представитель прессы, будете вести дело честно. Мы считаем, что это наилучший способ все уладить. А мы с нашим солидным, но переутомленным яблоками вице-президентом намерены последовать примеру нашего высокочтимого президента и незамедлительно смыться. Или вы хотите взять у нас интервью по части этикета, а также по вопросу о том, как лучше всего переделать старую шелковую юбку?» «Нечего сказать, материалец. По-вашему, я мог бы его использовать?» — возмутился репортер. «Я не хочу лишиться работы. Допустим, я являюсь в редакцию и рассказываю, как было дело. Что говорит редактор? Он отправляет меня в желтый дом и велит не возвращаться, пока меня там не вылечат. Я мог бы дать ему репортаж о том, как по Бродвею проползает кобра, но на такую ахинею у меня смелости не хватит. Шайка прожженных аферистов, прошу прощения, возвращает свою добычу. Нет уж, увольте. Я не сотрудник отдела юмора». «Вам, разумеется, этого не понять», — говорит ему Бак, держась за ручку двери. «Мы с Пиком не похожи на известных вам дельцов Солт-стрита. Мы никогда не позволяем себе обирать больных старух и фабричных работниц или выманивать медики у ребятишек. Это не по нашей части. Мы отнимаем деньги у тех, кого сам Господь Бог велел околпачивать, у игроков, пьяниц, бездельников и хлыщей, которые всегда имеют при себе несколько лишних монет, да еще у фермеров, которые не мыслят себе счастья без того, чтобы какой-нибудь жулик не объегорил их при продаже урожая. Мы еще ни разу не унизились до того, чтобы ловить рыбешку, которая клюет в нью-йоркских водах. Нет, сэр, мы слишком уважаем свою профессию и самих себя. До свидания, мистер ликвидатор». «Постойте минутку», — говорит нам журналист. «Тут этажом выше есть один биржевой маклер. Подождите, пока я суну это барахло к нему в сейф. Я хотел бы угостить вас на прощание». «Вы?» — с изумлением вопрошает Бак. «Уж не воображаете ли вы, что в редакции поверят этой басне? Покорнейше благодарим. К сожалению, нам некогда. Всего!» Мы с Баком выскользнули из дверей, и таким образом компания «Голконда» недобровольно растворилась в эфире.